Глава 14. Люди и твари принадлежат к разным видам, а лисы находятся между людьми и тварями. Мертвые и живые странствуют разными путями, пути лис лежат между ними. Божества и монстры идут по разным тропинкам, а лисы ходят между божествами и монстрами. Пути света и тьмы не соединяются и не пересекаются никогда. Дух лисы караулит где-то посередине. Бессмертные и демоны ступают по собственным следам. Дух лисы где-то между ними. Цзи Юнь. Ученый времен династии Цин. Ночью прошла гроза. Выспавшись в сени на чердаке Авина, они вышли с рассветом, прохладным, хоть и солнечным утром. Двигаясь по протоптанной тропинке, они прошли мимо грабов, через болотистый торфяник и влажные луга. После часа быстрой ходьбы добрались до построек. «Ветреная», — показал Аддарио Бах. «Это та пристань, о которой я тебе говорил». Они подошли к реке. Их овеял бодрящий ветерок. Вышли на деревянную пристань. Река здесь образовала обширную заводь, большую, как озеро. Почти не видно было течение, бегущего где-то дальше. С берега свешивались до воды ветви вербы, ивы и ольхи. Всюду плавало, издавая различные звуки, множество водоплавающих птиц. Утки, черки, шелохвости, гагары и поганки. Вписываясь в пейзаж и не пугая все это пернатое сборище, по воде грациозно скользил небольшой кораблик. Одномачтовый, с одним большим парусом сзади и несколькими треугольными впереди. «Верно, кто-то однажды сказал», — произнес Аддарио Бах, наблюдая эту картину, «что существует три самых красивых зрелища в мире. Корабль под полными парусами, скачущий галопом конь и это, ну, обнаженная женщина в постели». «Женщина в танце», — улыбнулся ведьмак. «В танце, Аддарио». «Пусть так», — согласился краснолюд. «Обнаженная в танце». «А этот корабль, признай, он неплохо смотрится на воде». «Это не корабль, лишь небольшое судно». «Это шлюп», — уточнил подошедший полноватый господин в лосином дублете. «Шлюп, господа. Что легко узнать по парусному вооружению. Большой гафельный грот, стаксель и два кливера на форштагах. Классика». Суденышко, шлюп, подошло к пристани вплотную, так что они смогли рассмотреть носовую фигуру. Скульптура вместо привычной грудастой женщины, сирены, дракона или морского змея изображала лысого старца с крючковатым носом. «Зараза!» — пробормотал себе под нос Аддарио Бах. «Увязался за нами этот пророк, что ли?» «64 фута длины!» — продолжал объяснять невысокий господин полным гордости голосом. Общая площадь парусов — 3300 футов. Это, господа, пророк Лебеда, современный шлюп кавирского типа. Построен на Новиградской верфи и спущен на воду меньше года назад. «Как видно, этот шлюп, — хмыкнул Аддарио Бах, — хорошо вам известен. Много о нем знаете». «Я знаю о нем все, потому что я являюсь его владельцем. Видите морской флаг на флагштоке? На нем изображение перчатки. Это эмблема моей компании. Разрешите представиться. Я Кевин Артван Влит, предприниматель. Кожевенные изделия высшего качества». «Рад познакомиться». Краснолюд пожал протянутую ему руку, пристально рассматривая предпринимателя. «Я восхищаюсь кораблем. Он такой красивый и быстрый. Просто удивительно встретить его здесь, в Ветреной, в заводе, вдали от основного понтарского фарватера. Удивительно также, что корабль на воде, а вы, владелец, на суше, в глуши. Не случилось ли чего-нибудь?» «О нет, нет, никаких проблем». Предприниматель кожевенной отрасли, по мнению Геральта, ответил с излишней поспешностью и с излишней готовностью. «Пополняем запасы, не более того. А в глушь, так уж вышло, завели нас сложные обстоятельства. Потому что, когда спешишь на спасение, не задумываешься о дороге. А наша экспедиция спасательная». «Господин Ван Влит», — подходя, прервал его человек, под шагами которого пристань сильно задрожала. «Не вдавайтесь в подробности. Не думаю, что господ они интересуют. Или должны интересовать?» Личностей, которые вышли на пристань со стороны деревни, было пятеро. Того, кто говорил в соломенной шляпе, отличала мощная, черная от многодневной щетины челюсть и большой, выдающийся вперед подбородок. На подбородке была ложбинка, отчего он выглядел как миниатюрная задница. Его сопровождал огромный амбал, настоящий гигант, хотя, судя по лицу и глазам, вовсе не идиот. Третий, приземистый и обветренный, по всем признакам, в том числе и по шерстяной шапке и серьге в ухе, был моряком. Двое оставшихся, несомненно, матросы, несли ящики с провиантом. «Не думаю», — продолжил человек с подбородком, — «что эти люди, кто бы они ни были, должны что-либо знать о нас, о том, что мы тут делаем, и о других наших личных делах. Эти господа, конечно, понимают, что наши частные дела не касаются никого, а тем более случайно встреченных, совершенно неизвестных лиц». «Может быть, не таких уж неизвестных», — вставил гигант. «Господина Краснолюда я, правда, не знаю, но белые волосы уважаемого господина выдают, кто он такой. Геральт из Ривии, полагаю? Ведьмак? Я не ошибаюсь?» «Я становлюсь популярным», — подумал Геральт, скрестив руки на груди. «Слишком популярным. Может, покрасить волосы? Или постричься на лысо, как Харван Цара?» «Ведьмак!» — Кевинард Ван Влит был заметно поражен. «Настоящий ведьмак! Какая удача! Господа, это воистину удар небес!» «Знаменитый Геральт из Ривии», — повторил гигант. «Нам повезло, что мы встретились с ним сейчас, в нашей ситуации. Он поможет нам выкарабкаться». «Слишком много болтаешь, Коббин», — прервал его тот, что с подбородком. «Слишком быстро и слишком много». «Будет вам, господин Фиш», — возмутился кожевенник. «Разве не видите, какая представилась возможность? Помощь кого-то вроде ведьмака?» «Господин Ван Влит, оставьте это мне. У меня больше опыта общения с такими, как этот». Наступила тишина, в которой тип с подбородком мерил ведьмака взглядом. «Геральт из Ривии», — сказал он наконец. «Истребитель монстров и сверхъестественных существ. Истребитель, я бы сказал, легендарный. Я бы сказал так, если бы верил в легенды. И где же ваши знаменитые ведьмачьи мечи? Что-то я их не вижу». «Неудивительно», — сказал Геральт, — «что не видишь. Потому что они невидимы. Ты что, не слыхал легенд о ведьмачьих мечах? Посторонние не могут их видеть. Они появляются, когда я произношу заклинание. Когда возникнет необходимость. Если она возникнет. Потому что я и без мечей могу неплохо приложить». «Верю на слово. Меня зовут Явил Фиш. Держу в Новиграде компанию по оказанию различных услуг. Это мой напарник, Петру Коббин. А это Пудварак, капитан Пророка Лебеды. И известный уже вам, уважаемый Кевинард Ван Влит, владелец этого судна». «Я вижу, ведьмак», — продолжил Явил Фиш, оглядываясь, «что ты стоишь здесь на пристани, в единственном поселке в окрестности 20 с лишним миль. Чтобы тебе выбраться отсюда в цивилизованные места, надо долго брести по лесам. Сдается мне, что ты был бы рад из этой глуши уплыть, поднявшись на что-то плавающее по воде. А пророк как раз направляется в Новиград и может взять на борт пассажиров. Тебя и твоего спутника Краснолюда. Подходит?» «Продолжайте, господин Фиш. Слушаю вас внимательно». «Наш кораблик, как видишь, это не какая-то речная лайба. За рейс надо платить, и недешево. Не перебивай. Не хотел бы ты взять нас под защиту своих невидимых мечей? Мы можем твои ценные ведьмачьи услуги, я имею в виду сопровождение и защиту, во время рейса отсюда до самого Новиградского рейда, учесть в цене за проезд. Во сколько ты, интересно, оцениваешь свои ведьмачьи услуги?» Геральт посмотрел на него. «С расследованием или без?» «Что?» «В вашем предложении, — спокойно ответил Геральт, — есть скрытые уловки и загвоздки. Если мне придется отыскивать их, тогда посчитаю дороже. Будет дешевле, если я буду знать правду». «Твое недоверие, — холодно ответил Фиш, — вызывает некие подозрения. Потому что обманщик всюду чует обман. Как говорится, на воре шапка горит. Мы хотим нанять тебя для сопровождения. Это довольно простая и лишенная сложности задача. Какие уловки могут скрываться в ней?»